Тайна ночи. С пионом роза танцевала. Он весь бордов, она бела. Лишь звезды видели начало, как те цветы сошли с ума. Он обвивал ее листами, шипы врезались в стебли его. Казалось, были не цветами, лучами чувства самого. Так на бордово-белом покрывали в ту ночь пион и роза дочь зачали. 2021-2024.